Дверь нам открыл человек в полувоенной форме. Я сразу подумал, что это офицер, хотя на нем не было никаких знаков различия. Он небрежно кивнул Янковской и вопросительно посмотрел на меня. «Август Берзень», — назвала меня Янковская. «Входите», — сказал человек во френче. Вел нас в респектабельную гостиную, на минуту скрылся, вернулся обратно и, приоткрывая следующую дверь, жестом предложил нам пройти дальше. Мы очутились во мраке. Но я тут же убедился, что это не так. На столе под темным абажуром горела маленькая лампочка вроде ночника. Свет от нее падал только на стол, на котором она стояла. «Садитесь», — услышал я хрипловатый голос. «Садитесь у стола». Я подошел к столу, увидел низкое кресло, сел и точно утонул в нем, такое оно было мягкое. Я стал напряженно вглядываться в том направлении, откуда раздавался голос. Где-то я читал или слыхал, что имя руководителя Intelligence Service известно в Англии только трем лицам. Королю, премьер-министру и министру внутренних дел. Что принимает он своих сотрудников в темной комнате и для большинства людей является как бы невидимкой. Вы можете находиться с ним где-нибудь бок о бок и не знать, что рядом с вами глава секретной службы Великобритании. Мне вспомнилась сейчас эта легенда. Возможно, подумал я, что деятели заокеанской разведки действительно заимствовали эту манеру у своих британских коллег. Освоившись с темнотой, или вернее с сумраком, царившим в комнате, я насколько мог рассмотрел своего собеседника. Напротив сидел человек среднего, или вернее ниже среднего роста, очень плотный, даже полный. Он был в темном костюме. Лицо его смутно белело, в полусвете оно казалось даже прозрачным. К концу разговора, когда я привык к темноте и рассмотрел лицо этого человека лучше, оно оказалось столь невыразительным, что я не мог бы его описать. «Я хочу с вами познакомиться», — произнес таинственный незнакомец. «Вас зовут?» «Август Берзень», — поспешил я назваться. «Оставьте это», — остановил меня незнакомец. Я усмехнулся. «В таком случае, к вашим услугам, Дэвис Блейк». Незнакомец посмотрел в сторону Янковской. «Вы знаете этого человека?» — спросил он ее. Я тоже обернулся в ее сторону. Она села где-то в стороне у самой двери, но едва этот человек к ней обратился, тотчас встала и почтительно вытянулась перед ним. «Так точно», — по-солдатски отрапортовала она. «Господин Август Берзень, он же капитан Блейк, он же майор Макаров». Незнакомец отвел от нее свой взгляд и вновь повернулся ко мне. «Так вот», — в его голосе звучало легкое раздражение, «меня зовут Клеменс Тейлор. Для вас этого должно быть достаточно. Для меня не существует тайн, и я не могу терять времени. Госпожа Янковская советовала мне забыть, что я Макаров», — объяснил я. «Она настойчиво внушала мне, что я теперь только Дэвис Блейк и никто больше». «Госпожа Янковская? Только госпожа Янковская», — холодно произнес Тейлор. На одно мгновение он опять посмотрел в ее сторону. Должно быть, она понимала этого человека с одного взгляда. «Я могу быть свободна, генерал?» — почему-то шепотом спросила она. Он ничего не ответил, и лишь по легкому шелесту открывшейся и тут же закрывшейся двери я понял, что Янковская выскользнула из комнаты. «Госпожа Янковская — способный агент. Но, как у многих женщин, эмоциональная сторона преобладает у нее над рациональным мышлением», — снисходительно заметил Тейлор. «Она хотела поставить вас в ложное положение, а это никогда не приводит к добру. Вы Макаров и должны оставаться Макаровым». «Вы что же, советуете мне вернуться к своим и снова стать майором Макаровым?» — спросил я. «Да, вполне определенно», — сказал Тейлор. «Только идиот Эдингер способен принять вас за англичанина. Вы с таким же успехом можете сойти за египетского фараона. Ваша ценность в том заключается, что вы Макаров. «Я рад это слышать, мистер Тейлор», — отозвался я. Но он тут же меня огорошил. «Но вернетесь вы в Россию уже в качестве нашего агента. С этого дня вы будете работать на нас». Он говорил об этом так, точно сообщал решение, которое я и не подумаю оспаривать. «Я понимаю вас», — ответил я, делая вид, будто не понял его. «Мы все союзники и делаем одно дело, и у нас одна цель — разгромить фашизм». «Замолчите», — нетерпеливо перебил меня Тейлор. «На нас — это значит на нас. И фашизм тут ни при чем. Вы станете агентом нашей разведывательной службы и свяжете отныне свою судьбу с нами, а не с Россией. Позвольте, но как может генерал союзной страны...» В моем голосе звучало негодование, хотя мне уже вполне стала ясна истинная сущность моего собеседника. «Делать такое предложение мне, русскому офицеру?» «Бросьте, мы с вами не на банкете, майор», — оборвал меня Тейлор. «Вероятно, вы изучали историю?» «Это на банкетах говорят красивые слова. А мы с вами находимся на кухне, где именно и готовятся блюда, которые подают на стол народам. В конце концов, каждому в мире дело только до себя». Он зевнул. «Попробуем быть трезвыми, майор», — продолжал он. «Мы знаем цену людям. Штабной офицер, майор, коммунист — это неплохое сочетание. Вы многое можете сделать. Мы заключим с вами как бы контракт. Переведем на ваш текущий счет 50 тысяч долларов и, кроме того, будем еженедельно выплачивать 200 долларов, не считая вознаграждения за каждое выполненное поручение. Я не говорю о таких вещах, как какая-нибудь часть мобилизационного плана. За такие вещи мы не пожалеем ничего. В случае каких-либо политических перемен мы обеспечим вас своей поддержкой, и вы можете занять у себя в стране выгодный пост. Впрочем, при желании вы сможете достигнуть этого поста и не дожидаясь политических перемен. Если за 10 лет ничего не изменится, во что я мало верю, и вы почувствуете, что устали, мы поможем вам уехать из России. Тейлор качнулся в мою сторону. «Вас устраивает это?» «Нет», — сказал я. «У меня все-таки есть совесть». Я, конечно, понимал, что тут бесполезно говорить о таких предметах, как совесть. Но мне казалось, что следует поторговаться и порисоваться именно в плоскости моральных категорий. Это всегда производит впечатление. Кроме того, надо было оттянуть время. Этот генерал свалился на меня, как снег на голову. И мне показалось очень важным, как можно скорее поставить в известность о его появлении Пронина. «Вы перестали бы меня уважать, если б я согласился на ваше предложение», — продекламировал я. «Конечно, я играю роль Блейка. Этому меня принудили обстоятельства. Но я не утратил веру в красоту, благородство и порядочность человека. Купить меня вам не удастся. Я предпочту умереть, но предателем не стану». И вдруг Тейлор засмеялся тоненьким добродушным смехом, как смеются над тем, что, безусловно, подлежит осмеянию. «Все это мне известно», — сказал он. «Патриотизм, благородство, честь — все эти ценности котируются у интеллигентных людей. Но есть нечто, перед чем блекнут и честь, и благородство, и просто любовь, и любовь к Отечеству. Есть сила, выше которой нет ничего на свете». Я отрицательно покачал головой. «Не качайте головой, не изображайте из себя ребенка», — назидательно сказал Тейлор. «Я не открываю истин. Об этом хорошо писал еще Бальзак. Деньги – вот единственная сила, которой ничто не противостоит в нашем мире». «Вы полагаете, времена Бальзака еще не прошли?» – спросил я не без иронии. «И никогда не пройдут», – уверенно произнес Тейлор и еще раз явным удовольствием повторил. «Деньги, деньги и деньги. Ничто не может сравниться с могуществом золота. Я трезвый человек и не люблю бездоказательных суждений. Мы хотим и будем главенствовать в мире, потому что мы богаче всех. Слабость русских в том и заключается, что они воображают, будто миром движут какие-то идеи. Абсолютная чепуха. Миром движут деньги, и тот, у кого денег больше, тот и является хозяином жизни». Все это говорилось так просто, с такой будничной непререкаемостью, что у меня не возникало никаких сомнений в том, что Тейлор высказывает свои истинные убеждения. «Коммунисты с презрением говорят о власти денег потому, — продолжал он, — что деньги не могут принадлежать всем, а тем, у кого их нет, не остается ничего другого, как их презирать. Но те, кому удается разбогатеть, быстро меняют свои убеждения». Я не хотел бы пользоваться трафаретными сравнениями, но он смотрел на меня, как удав на кролика. «Вы тоже измените свои убеждения, как только разбогатеете», — убежденно сказал Тейлор. «А сделаться богатым помогу вам я, и не потому, что вы мне нравитесь, а потому, что мне это выгодно. Не думайте, что я щедр. Это только дураки бросаются деньгами. Люди вообще дешевы, а низкие людишки дешевле всех остальных. Стоимость рядового шпиона не превышает стоимости хорошей свиной туши. Но среди этого кардебалета есть примадонны, и им приходится платить дороже, иначе они будут танцевать у другого антрепренера. Офицер советского генерального штаба и коммунист, не имеющий в прошлом грешков перед своей партией, такой товар стоит денег. И мы не постоим за ценой», — мой собеседник добродушно рассмеялся. «У нас хорошие перспективы, майор. Домик на берегу Калифорнии, красивая жена, апельсиновая роща, вечная песня моря». Он отодвинулся в тень, и я почти перестал его видеть. «Ну как, майор Макаров?» — спросил он. «Договорились?» «А если откажусь?» — задал я вопрос в свою очередь. «Тогда мы вас ликвидируем», — деловито ответил он. «Вы знаете слишком много для того, чтобы вас можно было отпустить. Да и вообще незачем отпускать кого бы то ни было, кто может стать нашим противником. Вас убьют и похоронят еще раз. Конечно, для нас не составило бы труда изобразить вас изменником и предателем. Ваше имя покрылось бы позором, а ваши близкие подверглись бы в России остракизму. Но мы не будем этого делать. Я противник излишней театральности. Вас уберут тихо и незаметно. Но если вы станете работать с нами, я гарантирую вам блестящее возвращение на родину. Вы будете заключены в какой-нибудь немецкий лагерь смерти, откуда вам будет предоставлена возможность совершить героический побег. Вы вернетесь в Советский Союз, и вам будет обеспечено успешное продолжение вашей карьеры. Мы не будем торопиться, и лишь спустя некоторое время установим с вами связь. В общем, мой дальнейший жизненный путь был уже определен мистером Тейлором или кем-то еще из его помощников. А что требуется от меня? Ничего, — выразительно ответил Тейлор. Мы сегодня же выдадим вам аккредитив на любой нейтральный банк, и все. Причем я рекомендовал бы вам выбрать Швейцарию. Или даже лучше Швецию. Ну а если вы вздумаете нас обмануть, вы в 2 минуты будете скомпрометированы. Я должен подумать, — сказал я. Это слишком ответственно. Дайте мне несколько дней. Я вас понимаю, — с неожиданным для меня сочувствием отозвался Тейлор. Бывают моменты, когда серьезному человеку нелегко сделать выбор между жизнью и смертью. Но я не могу дать вам даже 1 дня. Сегодня после 4 я улетаю из Риги. В воздухе будет устроен специальный коридор. Поэтому, — он прикинул в уме время, — сейчас 7. В полдень вы явитесь обратно и скажете, какую команду мне отдать. Несмотря на всю категоричность тона, мне показалось, что этот прожженный циник далеко не уверен в моем ответе. «Идите», — сказал он. Все тот же человек в полувоенной форме проводил меня из передней на лестницу. Домой я, можно сказать, не шел. Обежал, но Железнов еще не вернулся.